Споут пытался палочками достать из густого темного соуса кусочек арахиса. Палочки сомкнулись в добром дюйме от ореха. Он весь собрался, с трудом сфокусировал глаза на орехе, наконец торжественно извлек его. Но когда он поднес его ко рту, арахис выскользнул и шлепнулся прямо ему на грудь, оставив на его желтой футболке, уже посыпанной зернышками риса, жирный коричневый след. «Оп-ля!» — сказал он. Фрэнни хотела оставаться пьяной, даже напиться еще сильнее. Она жестом попросила официанта принести еще одну бутылку Пино Гриджо. Споут изобразил на лице притворный испуг и занялся грибом из очередного тайского блюда, которыми был уставлен стол. Он подцепил гриб, зажал его палочками и попытался поднять, но тот вдруг выскочил и проскользил по белой скатерти стола, как хоккейная шайба. «Ты всегда интересовался археологией?» — спросила Фрэнни. Палочки замерли над убегавшим грибом, как будто Споут надеялся поймать его, застав врасплох. «Да». «А что именно тебя интересует?» Он наклонил голову и нагнулся вперед, словно собирался открыть ей огромный секрет. «Прошлое говорит со мной». «Говорит?» «Да». Она подцепила острую, приправленную специями креветку. Споут неотрывно следил за ее палочками, будто наблюдал за фокусником. «Ты имеешь в виду, что общаешься с прошлым? И о чем же вы с ним болтаете?» Споут улыбнулся, но тут же поспешно прикрыл рот рукой и восстановил на лице прежнее серьезное выражение. «Психометрия», — сообщил он, понизив голос. «А?» — переспросила Фрэнни. «У меня есть этот дар». «Психометрия?» Официантка принесла им бутылку на пробу и в нерешительности остановилась возле них. Ее выручила Фрэнни. Во рту у нее все горело после обильно приправленной перцем креветки, и, пробуя вино, она почти не ощутила вкуса. «Хорошо», — сказала она и вновь посмотрела на Споуда. «Что такое психометрия?» «Я могу рассказывать о прошлом, прикасаясь к предметам». «То есть ты медиум?» Споуд покраснел. «Что-то вроде этого». Она набила рот треской в имбирном соусе. «А ты, оказывается, темная лошадка». Он охватил только что наполненный бокал двумя руками, наклонил к нему голову и, вытянув губы трубочкой, сделал глоток. Вино потекло по подбородку. «Люди думают, что ты немного...» Он постучал пальцем по голове. «Знаешь, если говорить о таких вещах...» «И что ты можешь рассказать, прикоснувшись к предмету?» «Это зависит. От чего?» «От глубины отпечатка». Он оглядел креветку, затем с сомнением уставился на свои палочки. «От состояния предмета, где он хранился». «А почему это влияет на него?» «Предметы воспринимают все эмоции от того, что происходит в непосредственной близости к ним». «Как?» Споут наклонился к ней, и она на мгновение подумала, что он собирается поцеловать ее. «Они впитывают это так же, как стены, своими субатомными частицами или еще как-то. Я могу читать их. Обычно лучше всего получается с личными вещами или с чем-то, что запрятали далеко и не трогали многие годы». «Какие личные вещи?» «Кольца, часы, браслеты». «А ты можешь прочитать мои часы?» Он посмотрел на ее поцарапанные старые кварцевые «Ситизен». «Сколько лет ты их носишь?» «Отец подарил их мне на 16-летие». Он положил палочки. Фрэнни расстегнула часы и протянула ему. Он взял их в руку и вперился взглядом в потолок —